Автор Татьяна Зинина. Читает Ирина Агма. Карельское проклятие. Наследники. Глава первая. Над залитым солнцем Эргоном медленно плыли пушистые облака. Столица Карельского королевства купалась в теплых лучах дневного светила, наслаждаясь последними деньками уходящего лета. Академия магического искусства пока еще была погружена в блаженную тишину, которая царила здесь только во время летних каникул. И пусть до начала занятий оставалось несколько дней, но некоторые студенты уже спешили заселиться в общежитие. Правда, желающих закончить отдых раньше времени нашлось совсем немного. Молодая рыжеволосая девушка сидела на одной из многочисленных лавочек, расположенных перед главным входом в учебный корпус, и задумчиво рассматривала пробегающие по небу облака. По правде говоря, она не думала о чем-то конкретном, скорее просто наслаждалась приятным покоем. К сожалению, дома такая возможность ей выпадала редко. Там бедняжку постоянно кто-то тревожил, донимал. А если и получалось остаться наедине с самой собой, то длились такие мгновения очень недолго. Возможно, со стороны казалось неправильным и даже странным, что красивая девушка уже несколько часов сидит одна. Но подойти к ней с расспросами никто не решался. Все в академии знали, что с Динарой Арвайс лучше не связываться. Почему? На это было много причин. «Скучаешь, сестренка?» — нарушил ее уединение до боли знакомый голос. Дина нехотя отвлеклась от созерцания пушистых небесных кораблей и недовольно посмотрела на брата. Он стоял рядом с лавочкой, держал в руках огромную стопку учебников и довольно улыбался. «Наслаждаюсь драгоценными моментами одиночества», — ответила она, остановив взгляд на корешках книг. «А мне почему не взял?» — спросила с укором. «Сама сходишь», — отмахнулся Доминик Арвайс, плюхаясь рядом на лавочку. «Ну что тебе, сложно было принести мне учебники?» — возмутилась девушка, толкая его локтем в бок. «Тоже мне родственник». «Ты имеешь что-то против нашего родства?» — насмешливо парировал парень. Эти двое были очень похожи, настолько, что ни у кого не возникало сомнений в их близкой родственной связи. И пусть по официальным документам Доминик был старше сестры на целый год, но учились они все равно на одном курсе, хоть и на разных факультетах. Динара одарила его хмурым взглядом и, изобразив на лице полнейшее равнодушие, откинулась на спинку лавочки и прикрыла глаза. «Знаешь, иногда мне кажется, что мы с тобой оба подкидыши», проговорила она усталым голосом. Ник хмыкнул и повторил маневр сестры. Он, как и Дина, жутко устал за эти долгие каникулы и теперь искренне наслаждался спокойствием, царящим на территории полупустой академии. «Думаю, так считают очень многие», — ответил он тихо. «Хотя, мелкая, ты характером явно в дядю пошла». Она улыбнулась, но глаза все равно не открыла. «Неа, мне больше нравится версия про подкидышей. И вообще, как представлю, что через год нам будет некуда сбегать. Даже плохо становится. Вот скажи, почему жизнь так несправедлива? Для многих людей дом — это место, куда хочется возвращаться. Для меня же — настоящая тюрьма». «Ну, дорогая, здесь ты не права», — возразил Доминик. «Дом у нас очень даже ничего. И живет в нем столько народу, что даже спрятаться негде», — продолжала жаловаться Динара. «И вообще, ты же сам говорил мне, что не в восторге от нашего семейного гнезда». «Говорил», — признал он. «Но в отличие от тебя, милая, мне оттуда никуда не деться». «А мне, значит, есть куда деваться». «Есть», — невозмутимо ответил брат. «Вот выйдешь замуж и покинешь столь ненавистное тебе место». Она резко выпрямилась и посмотрела с таким возмущением, что Ник даже рассмеялся. «Нет, ну а что я такого сказал?» — удивился он сквозь смех. Тогда Динара демонстративно отвернулась и выпалила. «Не выйду я замуж». «Ну да, конечно», — ответил ей с ярко выраженным скепсисом в голосе. «Останешься старой девой?» «Нет», — фыркнула она обиженно, складывая руки на груди. И вообще, хватит топтаться на моей больной мозоли. Тебе, между прочим, тоже придется жениться». «И я, заметь, трагедию из этого не делаю», — отозвался Ник. «Отец сказал, что позволит мне самому выбрать себе пару». «Да-да, я тоже слышала эту сказку», — иронично протянула Дина. «А на самом деле, дорогой братец, если ты выберешь не ту, или твоя избранница по каким-то причинам не понравится родителям, никто тебя даже спрашивать не будет». «Слушай, сестренка», — раздраженно бросил Доминик, а от его прекрасного настроения не осталось и следа. «Давай уже сменим тему. В конце концов, у нас еще целый год свободы. Мама дала слово, что не будет нас трогать, пока не закончим академию». Ответить Динара не успела. Она приподняла голову, чтобы посмотреть в глаза брату, но вдруг заметила двух девушек, спускающихся со ступенек главного входа в учебный корпус. Они о чем-то переговаривались, насмешливо поглядывая в сторону брата и сестры Арвайс. И не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, сейчас в устах двух подружек рождается очередная гадкая сплетня. Эти признанные красотки факультета Земли всегда были для Дины как кость в горле. Она не поладила с ними с первой встречи. И с тех пор ни одно их случайное столкновение спокойно не прошло. Ник проследил за взглядом сестры, и на его губах появилась хитрая предвкушающая улыбка. «Что, мелкая, твои ненаглядные воздыхательницы?» — весело поинтересовался он. «Угу», — хмуро бросила девушка. «Век бы их не видела». «Могу организовать, если ты меня очень попросишь», — предложил парень. «Нет», — категорично ответила Динара. «Я сама с ними разберусь». «Ну, как знаешь», — пожал плечами брат и, усевшись поудобнее, приготовился смотреть очередное представление. И оно не заставило себя ждать. Вот только Доминик очень быстро понял, что веселье на сегодня отменяется. Девицы подошли ближе и остановились напротив их лавочки. Обе выглядели восхитительно. Одинаково светлые волосы были заплетены в сложные прически. Платья являлись шедеврами современной моды, а головы венчали кокетливые шляпки, украшенные драгоценными камнями. Одним словом, их внешний вид подчеркивал, что обе красотки относятся к высшим слоям столичной аристократии, а самоуверенные, надменные лица и вовсе отметали любые сомнения. «Ох, Марта, кого я вижу?» — проговорила одна из них, обращаясь к подружке. «Неужели это снова наша рыжая кошка?» «Да, Лали, ты не ошиблась», — ответила та. «К тому же она здесь со своим рыжим котом. Наверное, у этого семейства кошачьих снова начался брачный период. Вот они и вышли на охоту». «Слушайте», — проговорила Динара, не сдерживая обреченного вздоха, — «идите, куда шли». «Нет, ты слышала?» — возмутилась Марта. «Она еще смеет нам указывать». И не успела Дина рта раскрыть, как Лали сделала шаг и неожиданно хлопнула ее по руке ремешком своей маленькой сумочки. «Да как ты смеешь так со мной говорить?» — выпалила эта особа, изображая высшую степень негодования. Динара сжала кулаки со злостью, глядя на красный след от удара на запястье. Но возмутиться не успела. Ее опередил брат. «Девушки, а немного ли вы себе позволяете?» — холодным тоном поинтересовался он. «Я, конечно, понимаю, что вы не водите с моей сестрой особой дружбы, но разве это дает вам право применять силу?» «А тебя вообще никто не спрашивает», — дерзко проговорила Марта. «Сиди молча, если не желаешь проблем». «Хотите сказать, что в противном случае они у меня будут?» — удивленно выпалил Доминик. И против воли улыбнулся. «Даже интересно, что же вы мне сделаете?» Лали самодовольно усмехнулась и, подойдя к парню, коснулась пальцами его подбородка. «Слушай, мальчик», — начала она высокомерным тоном, «если не хочешь вылететь из академии, то лучше сделай вид, что тебя здесь нет». «И что же, куколка, ты всерьез считаешь, что можешь меня отсюда выжить?» — спокойно поинтересовался Ник, пристально глядя ей в глаза. «Это не составит мне труда», — томным шепотом отозвалась девушка, наклоняясь ближе к его лицу. Затем снова выпрямилась и добавила. «Жаль, что ты мне не подходишь». «Даже так? Интересно, что же во мне такого неподходящего?» — бросил он, обводя наглым взглядом точёную фигуру Лали и останавливаясь на глубоком декольте ее платья. У него проблем с противоположным полом никогда не было. Точнее, иногда он не знал, как избавиться от своих подружек. Доминик Арвайс обладал именно теми внешними данными, что так нравились девушкам. Гармоничным сочетанием смазливости и уверенной мужественности. Он прекрасно знал, что при желании может получить любую, даже самую целомудренную юную леди. Поэтому заявление Лали воспринял исключительно как личный вызов. «А неподходящее у тебя происхождение», ответила юная аристократка, изобразив сильнейшее разочарование. «Я вообще против того, чтобы в этой академии учились такие, как вы. Для простолюдинов есть другие учебные заведения». «Пойдем, дорогая», — позвала ее Марта и потянула за руку. «Видишь же, у них тут свидание. Подозреваю, что перед нашим приходом они как раз присматривали подходящие кусты, чтобы уединиться». «Ты в своем уме? Это мой брат!» — воскликнула Динара, вскакивая. «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» «Значит, если бы на его месте оказался другой мужчина, ты бы согласилась пойти с ним? Хотя чему я удивляюсь? О каких приличиях может идти речь, когда говоришь с простолюдинкой?» Динара едва сдерживала себя, чтобы не ответить этой высокомерной курице, что сделает с ней и ее курятником, если еще раз услышит подобные глупости. Ник, видя состояние сестры и зная о ее нездоровой импульсивности, крепко схватил ее за руку. Такое напряжение этой парочки не укрылось от внимательной Марты, и она просто не смогла промолчать. «Да, кстати, Динарочка, Марк Ларда с пятого курса огневиков не так давно спрашивал о тебе», сообщила она всем своим видом, изображая участие и заботу. «И я сказала, что за умеренную плату ты с радостью воплотишь в жизнь все его желания и фантазии. Так что в этом семестре можешь рассчитывать не только на стипендию». И, видя, что Дина уже почти кипит от злости, добавила: «Я слышала, что он очень щедр со своими любовницами». «Ну все, курица, ты попала!» — выпалила рыжая, вырывая руку из захвата брата. Она уже рванула вперед, дабы расцарапать эту смазливую физиономию, когда ее снова поймал Доминик. Он перехватил сестру за талию и крепко прижал спиной к своей груди. «Успокойся», — прошептал ей на ухо. «Тебя же провоцируют, мелкая. Не смей так остро реагировать». «А что я, по-твоему, должна делать?» — возмутилась Дина. «Молча терпеть? Нет уж, не в этот раз». Тем временем обе красотки-блондинки, весело смеясь, уже шагали к воротам академии. «Милая, не принимай их слова всерьез», мягко проговорил Ник. «Я обещаю, это им с рук не сойдет, но мы сделаем все тихо». «Нет!» — сестра развернулась и посмотрела ему в глаза. «Я хочу сама, своими руками, не подключая третьих лиц». «Но я же для тебя свой, а мои возможности ты знаешь». «Нет!» — повторила Динара и снова обернулась, глядя на своих подруг с непоколебимой решимостью. «Сейчас я ей сделаю тучи над головой!» И, прикрыв глаза, выпрямила спину и сложила ладони домиком, как любила делать их мать. В тот же миг воздух над головами Марты и Лали начал стремительно темнеть и странно клубиться, превращаясь в настоящую тучу, в которой тут же сверкнуло и послышался раскат грома. Обе подруги всполошились, пытаясь понять происходящее. Но, рассмотрев, что это всего лишь облако, пришли к выводу, что ничем оно им грозить не может. Ну, погремит немного, посверкает. Не станет же Динара и вправду бить по ним молниями. Она ведь еще в своем уме. Но тут облако в очередной раз моргнуло огненным зигзагом. И вдруг из него посыпались первые капли. А спустя несколько мгновений начался самый настоящий ливень. Белые платьица красавиц-аристократок намокли и позорно прилипли к телу. Их дорогущие шляпки обмякли, а изысканные прически превратились в натуральные вороньи гнезда. Девушки кричали, визжали, пытались убежать от этого безобразия, но коварное облако преследовало их по пятам. «Вот это я понимаю, маленькая месть», — проговорил Доминик, кладя ладонь на плечо сестры. При этом он и не отрывал внимательного взгляда от сотворенной ими тучи. «Спасибо за помощь», — искренне ответила Дина. «Ты настоящий брат». «Не за что, родная», — бросил он, удовлетворенно глядя на совместно сотворенное безобразие. «Но ты же понимаешь, что это нам с рук не сойдет». «Увы», — сестра пожала плечами. «Думаю, в этот раз нас точно исключат». «Даже не сомневаюсь», — хмыкнул Ник, наблюдая, как несчастные мокрые девушки в надежде удрать от ливня забежали в домик охранника у ворот академии. Но облако оказалось очень настойчивым и просочилось за ними через щели. Разгневанный привратник тут же прогнал мокрых девиц, да еще прокричал вдогонку несколько не самых приятных фраз. И слова «дуры» и «обнаглевшие» были среди всей тирады единственными приличными. И тут страдалицы заметили откровенно смеющихся Динару и Доминика. Сразу стало ясно, кто именно организовал этот холодный душ. «Вы!» — выкрикнула Марта, приближаясь к Арвайсам, с явным намерением устроить банальную драку. «Мы!» — кивнула Дина, довольно улыбаясь. Правда, ей пришлось выставить плотную воздушную стену, дабы облако не пробилось к своим создателям. Естественно, обеих жертв стена тоже не пропустила, что только сильнее их разозлило. «Вы мне за это ответите!» — рычала Марта. К счастью, ее подруга оказалась слишком раздосадована собственным внешним видом, чтобы вступать в полемику. «Я буду жаловаться на вас ректору! Нет, самому верховному магу! Я буду настаивать, чтобы вас судили!» «Да-да-да», — кивал улыбающийся Ник. «И лично королеве написать не забудьте». «И напишу!» — продолжала угрожать мокрая блондинка, чья шляпка потеряла форму и закрывала пол лица. «Клянусь честью, здесь вы больше учиться не будете!» «Легко клясться тем, чего нет», — пожала плечами Дина, еще больше разозлив и без того кипящую девушку. Та снова попыталась пробиться через плотную воздушную стену, но безрезультатно. Наверное, если бы не охранник, сообщивший о произошедшем инциденте дежурному преподавателю, скандальная сцена продолжалась бы довольно долго. Но когда на ступеньках главного входа академии появился ректор, брат и сестра Арвайс дружно переглянулись и развеяли плетение заклинаний, создающих облако и дождь. Отпустили силы своих стихий, воздуха и воды. Им хватило всего одного взгляда на хмурое лицо руководителя этого учебного заведения, чтобы понять, здесь они больше учиться не будут. «Вот скажите, что мне с вами делать?» Этот вопрос Нира Витвар, ректор Эргонской академии магического искусства, задавал уже, наверное, в сотый раз, но ответа на него все равно не находилось. Динара подняла хмурый взгляд на седовласого мужчину в длинной серой мантии и снова посмотрела на брата. Доминик, в отличие от сестры, выглядел куда менее подавленным и внешне продолжал оставаться абсолютно спокойным. Так как никто на ректорский, в общем-то, риторический вопрос ответа не дал, Витвар продолжил свою гневную отповедь. «Ну зачем я согласился снова взять вас сюда? Знал же, что добром это не кончится. Вас ведь уже отчисляли из нашей академии, причем прямо на первом курсе». Арвайсы дружно кивнули. Правда, состроить виноватый вид у них не получилось. Уж больно веселыми были воспоминания о шалости, которая послужила причиной их прошлого исключения. А ведь они всего лишь случайно снесли полстены в одной из аудиторий. Просто поспорили немного. С кем не бывает. Кто ж знал, что там такая непрочная кладка? А то, что магические дуэли вне тренировочных залов запрещены, почему-то совсем из головы вылетело. Помнится, тогда это стало для ректора последней каплей, и он с довольным видом подписал приказ об их отчислении. Но возвращаться домой ребята отказались наотрез, и пришлось им клятвенно обещать наставнику и родителям, что подобное не повторится, и проситься в другое учебное заведение. И слово они сдержали. Точно таких происшествий больше не случалось. Зато другие... Одним словом, за 4 года учебы эта парочка успела сменить 6 высших магических школ, включая одну военную академию, и отовсюду их выпроваживали официальным приказом. После последнего исключения им просто некуда стало идти, и их наставник был вынужден уговаривать господина Видвора, чтобы он принял ребят обратно в столичную академию. Тот упирался как мог, и только личное вмешательство верховного мага заставило его согласиться. В итоге здесь брат и сестра Арвась задержались на целых 2 курса, 3-й и 4-й. А вот программу 5-го, видимо, придется постигать в другом месте. Если бы это был первый случай нарушения дисциплины, я бы, может, и замял происшествие, продолжал сокрушаться ректор. В конце концов, по сравнению с рухнувшей стеной, грозовое облако — всего лишь мелкая шалость. Но, учитывая все ваши прошлые достижения, мне просто не остается другого выхода. Да и леди Марта Манили и леди Лалина Савви принадлежат к древним родам, имеющим большой вес при дворе. Они этого так не оставят. А если их жалоба дойдет до королевы? Ник и Дина переглянулись, и на их лицах появились одинаковые усмешки. «Думаете, ее величеству больше нечем заниматься, как рассматривать жалобы полоумных истеричек?» — поинтересовался Доминик. «Мне она всегда казалась очень занятой женщиной, которая не станет тратить время на подобную ерунду». «Это уже не нам с вами решать», — отрезал господин Витвар. «Главное ведь не в действиях королевы, а в том, что я вас исключаю. На сей раз уже окончательно». Повисшую паузу прервал стук в дверь. И в кабинет вошел темноволосый мужчина в черном костюме с золотой эмблемой Ордена магов на груди. Динара искренне улыбнулась ему, а вот ее брат, наоборот, поспешил отвести взгляд. И пусть он не считал себя таким уж виноватым, но в глаза наставнику все равно смотреть не хотел. «Приветствую вас, Нира», — поздоровался гость, останавливаясь рядом с диваном, на котором сидели провинившиеся студенты. «Мне сообщили, что вы срочно хотите меня видеть. Подозреваю, что причина для этого все та же». Он бросил быстрый взгляд на своих молчаливых подопечных и снова повернулся к ректору. «Господин Амадео», — начал тот, — «мне очень жаль, но ваши племянники не смогут продолжать учебу в подконтрольном мне учебном заведении. При всем моем уважении к вам». «Я понял вас», — холодно сказал гость и присел в ближайшее кресло. «То есть на уступки вы идти не желаете?» Он давно знал, что Витвар не в восторге от таких учеников и обязательно зацепится за первую же возможность их исключить. Ректор предпочитал не замечать ни очевидные таланты Доминика и Динары, ни впечатляющий уровень дара у обоих. Все, что его волновало, это способность Арвайсов создавать неприятности. «Нет», — отчеканил ректор, но тут же поспешил объяснить. «Понимаете, многим из моих студентов не нравится, что рядом с ними учатся и живут такие проблемные люди, от которых можно ожидать чего угодно, любой выходки. А учитывая их сомнительное происхождение...» «Поверьте мне, Нира», — оборвал его гость, «дело не в происхождении и даже не в воспитании. А уж этикет эти двое знают получше нас с вами. Всему виной обилие нерастраченной энергии и...» Кертан Амадео повернулся к своим подопечным, которые внимательно слушали монолог, и хмыкнул. «Они просто так отдыхают». «Изводя учеников моей академии?» — возмутился господин Витвар. «Отдыхают? Боюсь даже спросить, от чего?» «Вот и не спрашивайте», — вздохнул родственник провинившихся студентов. «Можете готовить документы для их перевода. И, пожалуйста, поспешите. А сейчас прошу вас оставить меня с племянниками наедине, если это возможно». «Конечно, господин Амадео», — тут же согласился ректор, подскакивая с места. «Говорите сколько угодно. Вам здесь никто не помешает. А я пойду отдам распоряжение секретарю». И вышел. Причем выглядел таким довольным, что не передать. Как только за ним закрылась дверь, гость повернулся к подопечным и теперь даже не пытался скрыть свое негодование. «Поздравляю, дорогие мои! Вы снова отличились!» — проговорил он, качая головой. «Родители будут очень рады узнать, что их драгоценных чад опять выперли из академии». «Керри, отстань!» — хмуро бросил Доминик. «А то нам самим это неизвестно. Но поверь, мы действовали не из простой прихоти. Эти девушки оскорбляли мелкую». «И вы тут же решили им отомстить?» — поинтересовался маг. «Вот так просто взяли и сотворили грозовое облако. Как же это на вас похоже? Керри, эта курица такие гадости мне говорила, что промолчать было невозможно, попыталась оправдаться Динара. Но наставник был глух к ее словам. Мне по большой части все равно, кто первый начал. И если имело место очевидная провокация, то это только усугубляет вашу вину. С каждой фразой он все больше раздражался и даже не пытался сдерживать это раздражение. «Да, я ответила на провокацию. И что теперь?» — обиженно воскликнула девушка. «Ты же знаешь, что при других обстоятельствах я бы сдержалась. Но в отличие от дома, здесь мне не нужно строить из себя сдержанную и важную особу. Здесь я могла бы и в рожу ей плюнуть, если бы посчитала нужным. И никто бы из-за этого не пострадал, кроме разве что нее». После этих слов Кертон окончательно разозлился. «Да вы, как только из дома уезжаете, становитесь совершенно другими людьми. Будь то вас там на цепи держат, а тут вдруг отпускают на свободу, и вы сразу же рветесь броситься во все тяжкие. Одна разборки устраивает чуть ли не каждую неделю, второй таскает в свою постель девиц с сомнительной репутацией, а потом ищет наиболее глупый способ от них избавиться. Да если бы ваши родители знали обо всем, что творится в вашей жизни, когда вы переступаете порог академии, они пришли бы в ужас». «Подозреваю, что матери и так об этом докладывают», — мрачно процедил Доминик. Кстати, ни он, ни его сестра обвинений наставника не отрицали. Они оба прекрасно знали, что, получая свободу от надзора родственников, ведут себя совсем не так, как положено им по статусу. Часто игнорируют и правила приличий, и общепринятые нормы морали, позволяют себе делать то, что никогда не позволили бы дома, но отказать себе в этом не могли. Потому что хорошо понимали, после получения диплома их свобода, пусть и относительная, закончится, и начнется совсем другая жизнь. Именно та, от которой они так стремились убежать. «Я не знаю, она передо мной не отчитывается», — отмахнулся Кертон. «Но это сути не меняет. В настоящее время ситуация такова, что благодаря вашей шикарной репутации вас не примут ни в одном учебном заведении Карелии. И мне на ум приходит только одна академия, где вас еще не знают». «И какая же?» — поинтересовалась Динара. Ей на самом деле было любопытно. «Астерхолд», — бросил Кертон. «Но она находится в Солирской столице. И если случится чудо, и вас туда примут, то вам придется научиться мириться с правилами. Ведь там другая страна, другие порядки. И у меня больше не будет возможности разгребать последствия ваших авантюр. Именно поэтому я отправляюсь договариваться о зачислении туда только после того, как вы дадите мне обещание вести себя так же, как все нормальные студенты, тихо, мирно, и не влипать в неприятности». Брат и сестра переглянулись и дружно сказали, состроив самые невинные выражения на лицах: «Обещаем, дядя Керн», и весело рассмеялись. Это обещание они повторяли ему, начиная с первого дня своего обучения, и на самом деле держали слово. Просто неприятности сами обычно их находили, как и авантюры. А ребята всего лишь старались исправить ситуацию. Правда, результат в большинстве случаев был совсем не тот, к которому они стремились. И вот тогда начинались настоящие проблемы, и приходилось снова подключать для их решения своего наставника. Хотя, если бы не его должность королевского мага и особое положение во дворце, то Динаре и Доминику никогда бы не удалось проучиться даже несколько недель. «Боги, ну за что мне это наказание?» Кертон возвел глаза к потолку, потом покачал головой и снова посмотрел на подопечных. «Я иногда думаю, что вас было проще отдать в какой-нибудь монастырь. А еще лучше отправить в разные академии. Вот тогда бы все точно было хорошо». «Нет», — выпалил Доминик, вмиг становясь серьезным. «Либо вдвоем, либо никак. В свете последних событий я начинаю склоняться к мысли, что лучше как раз-таки никак», — бросил наставник. «Но вы же тогда вообще будете учинять диверсию за диверсией. А вас и так уже в народе называют». И тут он осекся, вовремя вспомнив, что деткам такое знать не стоит. Но эти два любопытнейших создания уже распахнули одинаково зеленые глаза и с нетерпением ожидали продолжения фразы. «И как?» — спросила Дина, внимательно глядя на наставника. «Никак», — раздраженно отмахнулся тот. «Сами узнаете. Когда-нибудь. Сейчас не время и не место для обсуждения сплетен. Нам нужно решить, что делать дальше». «Так ты ведь уже все решил», — протянул Ник, откидываясь на спинку дивана. «Поедем в Сайлирию, попросимся в их знаменитую столичную академию. Как там ее? Астерхолд, кажется». «Если вас туда еще возьмут», — поумерил его пыл королевский маг. «Мы не сомневаемся, что ты договоришься», — улыбнулась ему Динара. «У тебя же везде полно хороших, полезных знакомых. Да, дядя?» Тут устало закатил глаза. «Боги, ну когда же вы повзрослеете?» — взвыл он. «Когда моя каторга закончится?» «Кертон», — обратился к нему Доминик. Голос его звучал как никогда серьезно. Таким он бывал крайне редко, только в тех случаях, когда рядом находились родители. И эта перемена в настроении заставила мага насторожиться. «Нам остался всего один год свободы, а потом все, конец. Ты ведь знаешь об этом не хуже меня. Как и том, какая жизнь ожидает нас после. Этот диплом, он ведь не нужен ни мне, ни мелкой. Использовать его по назначению нам все равно никто не даст. И вся эта учеба — это всего лишь возможность хотя бы недолго пожить так, как хочется». Кертон глубоко обреченно вздохнул и посмотрел на парня. «Да, понимаю я вас», — сказал он вдруг. «Но ведь не все так плохо, и будущее ваше все равно в ваших руках». «Ты серьезно так думаешь?» — с нескрываемым сарказмом протянул парень. «Я вот в этом совсем не уверен. Иногда мне кажется, что вся наша жизнь была расписана еще до того, как мы появились на свет». «Хватит нагнетать», — строго сказал маг, легко хлопая руками по подлокотникам своего кресла. «Все будет хорошо, и не нужно даже думать, что может быть иначе. А сейчас...» Он поочередно посмотрел на обоих подопечных. «Собираете вещи, документы и отправляетесь в Сайлирскую столицу. Перемещаетесь городским порталом, разрешение я вам оставлю. Когда прибудете в Себетир, остановитесь в гостинице «Синий пес». Она располагается почти у самой академии. И сидите там безвылазно и очень тихо, пока я за вами не приеду. Это может занять несколько дней, поэтому, пожалуйста, пообещайте мне хотя бы в это время вести себя спокойно». «Хорошо, дядя», — кивнула Дина. «Мы будем примерными детками». И улыбнулась так насмешливо, что Кертон снова закатил глаза. «Тоже мне детки. Скоро уже 24, а в голове до сих пор один лишь ветер. Вот ваша мать в этом возрасте», — завёл он свою любимую песню, но Ник не дал наставнику закончить. «Да-да, мы в курсе, что не дотягиваем до своих родителей», — сказал он раздраженно. «Вот мелкая считает, что мы с ней подкидыши». «Что?» — удивленно воскликнул Кертон. И тут все напряжение, изводившее его в течение этой беседы, вылилось в заливистый смех. Он хохотал так громко и искренне, что умудрился смутить обоих ребят. По правде говоря, они вообще очень редко видели этого серьезного мужчину, смеющимся. «Глупости», — сказал Макс, смахивая проступившие от смеха слезы. «Да вы же две копии своей матери, по крайней мере, внешне. Да и на отца похожи, особенно в повадках, привычках. Кстати, он вам никогда не признается, но это глупое безрассудство у вас тоже от него». «Но если мы так на них похожи, то почему ты постоянно говоришь, что мы до них не дотягиваем?» — поинтересовался Ник, и за его словами слышалась неприкрытая обида. На самом деле он просто устал выслушивать такие упреки. «Вся разница в том, дядя, что у них была возможность для самореализации, а у нас нет. И все, что мы можем, — это учиться и портить жизнь окружающим», — закончил за него Кертон. «Ладно, детки, это не та тема, которую стоит сейчас обсуждать. Идите, собирайте свои чемоданы, а я пока попытаюсь устроить вас в очередную академию. Надеюсь, в последний раз».